Как-то в русскоязычной прессе США мне попалось на глаза одно любопытное интервью с Белановым, имеющее, на мой взгляд, самое прямое отношение к настоящей главе. Как только я пришел в «Динамо» из Одесского «Черноморца», мы отправились выполнять тест Купера, цель которого – пробежать максимальное расстояние за 12 минут, вспоминал Игорь. Я отстал от предпоследнего футболиста на круг. Первая мысль – бежать отсюда, куда глаза глядят. Словно в воду опущенный ходил. Лобановский это почувствовал, вызвал к себе и успокоил. Не рви, мол, на голове волосы, все с этого начинают. После того разговора, как камень с плеч упал, это был тот самый такт, который отличает настоящего тренера. Жесткий он только с виду, да, солиден, да, не позволит понебратства, но и психолог тончайший. Надо было просто относиться к нему так, как он относился к нам, профессионально. Вот и весь секрет. А после того разговора с Лобановским я был просто окрылен. Оказывается, верит в меня Васильевич. И на меня снизошло вдохновение, и я сразу же стал забивать. А не поговори тогда тренер со мной. Может, моя судьба в Киеве совсем бы по-другому сложилась? Быть может, в эти же дни, когда Игорь Беланов делился воспоминаниями о своей счастливой динамовской паре, Валерий Васильевич исподволь, шаг за шагом, учил футбольному уму-разуму уже новое поколение. Игорь Беланов вспоминал о Лобановском как о тончайшем психологе. Капитан команды «Динамо-97» Юрий Калитвинцев в беседах со мной приводил немало примеров, словно бы иллюстрирующих психологические аспекты в многогранном творческом процессе главного тренера клуба. Бывало, какие-то игры не получались, хотя отдача была полная, рассказывал Юрий. Или чувствовали, что тренировка не так прошла. Но ни одного слова в упрек. Конечно, Валерий Васильевич какими-то словами давал понять, что где-то что-то мы не так сделали, есть, дескать, над чем работать. И при этом почти всегда слышали от него «Спасибо за хорошую работу, за отдачу. Все идет в нормальном режиме». Так получилось, что Калитвинцеву пришлось встретиться с Валерием Васильевичем раньше, чем тренера представили команде. После последнего календарного матча первого круга с Днепром Юра сразу собирался уехать в отпуск. Но руководители клуба сказали Калитвинцеву, чтобы он повременил с отъездом и встретился с Лобановским, ибо Саба уже сложил свои полномочия. Я подошел к Валерию Васильевичу и объяснил ситуацию. Сказал, что билеты уже на руках и хотел бы уехать раньше, рассказывал мне Юрий Калитвинцев. Лобановский мне говорит, ты капитан и, в принципе, должен быть на собрании команды, но раз такая ситуация, то он меня отпускает. Уезжая в отпуск, честно говоря, я ждал скорейшего его завершения, чтобы побыстрее возвратиться и поработать с этим тренером. Как потом выяснилось, не только капитан команды с нетерпением ожидал возвращения из отпуска и начала работы с легендарным Лобановским. Перед тем, как ребята разъехались, было собрание – а потом Лобановский индивидуально беседовал с каждым, рассказывал Юрий Калитвинцев. Это были короткие разговоры по 2-3 минуты, не больше. То есть он давал каждому и индивидуальный план и напутствовал какими-то словами. Но все были просто в восторге от этого первого общения с Лобановским и изъявляли желание побыстрее вернуться из отпуска. «Сделал свое дело авторитет тренера?» «Конечно», — согласился Калитвинцев. «Но подобное настроение — это, думаю, еще и противовес тому же Саба, потому что от него многие просто устали. Действительно, все познавалось в сравнении, и капитан динамовцев не случайно упомянул бывшего главного тренера. Мне рассказывали многие игроки, как им доставалось за лишний собственный вес. Дело доходило до штрафов. Они нередко слышали от наставника, что палкой бы их следовало за то, что разъелись. Было обидно, — рассказывал мне один из игроков. Я считал, что у меня вес нормальный, чувствовал себя хорошо. Но Саба чуть ли не матом крыл, утверждая, что у меня лишние килограммы. Ну, думаю, делай, что хочешь, а будет у меня этот вес, назло тебе». С приходом Лобановского вес игроков тоже регулярно контролировался. В период сборов даже по 5 раз в день. К тому же был очевидцем того, как сами футболисты по собственной инициативе ходили взвешиваться перед сном. Конечно, на первых порах были люди и с лишним весом. Правда, никто их не собирался штрафовать или, того хуже, палкой заставлять согнать вес. Напротив, после очередного взвешивания, обнаружив излишки веса у тех или иных игроков, даже не называя фамилий и мягко при этом улыбаясь, Валерий Васильевич говорил: «Ничего страшного, ну наели лишний килограмм полтора. Считайте, что у вас сзади, за спиной, висит рюкзачок с таким весом. Побегаете с ним, думаю, в игре почувствуете». В процессе подготовки динамовцев к сезону было любопытно наблюдать за тем, как они постигали все необходимое для современного футбола и какие метаморфозы в манере игры не только команды, но и отдельных игроков происходили буквально на глазах. Интересен пример капитана киевского «Динамо» и сборной Украины 1997 Калитвинцева. «Лобановскому сказали, что я и еще некоторые игроки очень плохо отнимают мяч», — рассказывал мне Юрий. «И он, дескать, не сможет заставить нас работать в отборе. Если Валерий Васильевич захочет, чтобы мы остались в команде, то ему вроде бы придется подстраиваться под нас. А у Лобановского должны уметь отнимать все». «Разве только у Лобановского?» — спросил я Калитвинцева. «Нет, конечно, не только», — уточнил он. «Это, как говорится, правило сегодняшнего футбола. И Валерий Васильевич постоянно нам говорил о том, что в команде нет нападающих, нет защитников. Вышли на поле, 11 человек отнимают, 11 атакуют». «Легко сказать», — подумал я, слушая Калитвинцева. «А если такой футболист, как он, уже отыгравший порядка 10 лет, так ли уж просто, да и возможно ли вообще изменить сложившийся стереотип?» «Я знал, что это мой минус», — продолжал Калитвинцев, «но считал, что играю в той позиции, где нет такой уж особой борьбы. И вот Лобановский на теории в каких-то общих фразах давал понять, как изменить игру. «Можно и не участвовать в отборе», — говорил Валерий Васильевич. «Можно говорить, что находишься там, где нет мяча, нет борьбы. Но если хочешь отнимать, надо самому искать борьбу, и всегда ее найдешь. Лобановский это лично вам говорил или команде?» Я попросил Юрия уточнить. «В том-то и дело, что не мне, а вроде бы всем, кого это касалось», — сказал Калитвинцев. «Но именно эти слова Валерия Васильевича оказались очень точными и помогли мне. Я стал искать борьбу и нашел ее». «Васильевич это заметил? Как-то оценил?» «Еще бы», — улыбнулся Юрий. «Я сразу это почувствовал, потому что он стал меня поддерживать, даже на собрании. Кто сказал, что Калитвинцев не может отнимать?» — говорил Лобановский. «Может. И подкаты здорово делает. Так что все правильно, все нормально».